Братья и сестры, сегодня у нас молитвенное служение, и тема молитвы по теме второй пятницы о Божьем благословении, водительстве служителей Международного совета церквей ЕХБ и всех его отделов, о содействующих служению братства. Братья и сестры, действительно, Церковь Божья, она имеет такую структуру в нашей стране. Это уже сложилось в течение 50 лет, как мы отмечали юбилей нашего братства, что пробужденная церковь евангельских христиан-баптистов, она, ну то есть это люди, это группки, это церкви, которые поддержали эту инициативу еще в богоборческое время, поддержали инициативу, чтобы собраться на съезд. Вот. И Господь повел таким путем, что Церковь Божия образовалась в эту такую удивительную структуру, братство, где всякие взаимоскрепляющие связи, о чем мы слышали. И раз в 4 года собираются представители церквей, но то для того, чтобы обсудить жизнь церкви вот в глобальном ее масштабе, в масштабе братства, отчитаться, посмотреть и возблагодарить Бога о всех благословениях, которые Господь дает, посмотреть на дело служения, благовестия, также оценить свои, может быть, неправильные действия, в чем-то покаяться, в чем-то поправить. Вот, и так сказать, на следующие 4 года выработать какие-то задачи, которые довести до церкви, до верующих, и таким образом вот жить и ждать пришествия Господа. Вот так проходит наша жизнь, братья и сестры, жить в церкви. Ну, а, конечно, какая самая главная задача? Это очищение, освящение детей Божьих пред Господом, чтобы не было никакого в сердце зла, чтобы мы были светом для этого окружающего мира, примером в добрых делах, которые Господь нам предназначил исполнять, чтобы мы проповедовали о Царстве Небесном окружающим людям, чтобы церкви несли вот эту основную задачу благовествования. Братья и сестры, действительно, и вот об этом и мы сегодня и молимся, чтобы наши усилия, молитвенные, духовные, подвязания в делах, они как раз и говорили о том, что мы действительно исполняем все, что сегодня актуально пред нами, что записано в Слове Божьем, что на какие у нас ориентиры духовные в нашей жизни и в личной, в церкви, и в братстве в общем, кто несет, кому какое служение Господь поручил. И в этом отношении, братья и сестры, действительно, Бог удивительно премудро все усмотрел, что было, был совет церквей, то есть братья, которые избраны для служения, ну вот, на съезде избирается совет церкви, поручаются ему различные виды служения, и братья, которым церковь доверила, отпустила, они совершают это служение. Вот. И в братстве есть объединение, в каждом объединении выбирается брат ответственный, который тоже печется о духовном, значит, о духовной жизни всего объединения, всех его направлениях, вот, о здоровой пище в церквах, вот обо всем он имеет попечение, так вот и собираются областные советы и так далее. Кроме этого, в совете церкви есть различные отделы, которые, ну, сугубо так, значит, определенным служением занимаются. Например, музыкально-хоровой отдел, который, там есть братья, которые грамотные, музыкальные, они, значит, гимны подбирают, составляют сборники, редактируют, значит, постоянно это идет процесс, какие-то новые пишутся гимны, и таким образом народ Божий получает еще и через духовную, через это песнопение, получает назидание. Вот это тоже, братья и сестры, очень важный момент нашей жизни, духовной жизни, который наша церковь это имеет. Вот, есть библейские курсы, они тоже по всему братству организованы, и тоже есть братья, которые в этом отношении имеют особые дарования, и их использует Господь не только в своей церкви, но и по всему братству, где проводятся курсы и готовятся проповедники. Мы же хотим, чтобы в наших церквах были хорошие проповеди, как вот мы уже об этом говорили, и молимся об этом. И так и во всем братстве. Также есть отдел, миссионерский отдел, который вот как бы ведет и усматривает работу благовестия по всему вот бывшему Советскому Союзу и дальше, где сейчас находятся верующие нашего братства. А мы знаем, что они и в Америке есть уже, и, в общем, есть те, которые поддерживают с нами связь и в Германии, и в других странах. Вот так что, слава Господу, что Слово Божие распространяется на нашем севере, вот Чукотка, Нарьян-Мар, и вот Надым, вот где, откуда брат был, рассказывал. Это все тоже не просто так. Это тоже миссионерская работа, тоже, ну, можно так сказать, действует. Вот есть отдел по благовестию, и он эту работу в основном ведет. И в церкви наши, все, нам идет информация, как что проходит, и наши церкви участвуют в этом. В том числе, когда миссионерам посылают посылки, это тоже отдел вот это благовестие занимается, братья и сестры. И хочется сказать, что вот как в нашем теле, как в теле человека, да, есть органы, которые, ну, которые необходимы, ну, вот зрение, да, допустим, слух, но они не всегда необходимы, да. Например, когда мы спим, нам зрение не нужно, правильно? Оно не нужно, потому что отдыхает, мы ничего не смотрим, мы только во сне смотрим, да. А глаза отдыхают в этот момент. Также и уши. А есть органы, которые в нашем организме постоянно, да, постоянно. Причем мы спим, а они себе качают там что-то, и включают там все, в общем, что-то делают в нашем организме. А мы не знаем даже, мы живем, как бы сказать, только когда оно начинает болеть, мы тогда думаем, а вот у меня, кажется, сердце есть. Я думал, что но оно есть, но я не знал, как, что вот теперь оно уже закололо, да, заболело. Но это другая тема. То вот, а если касается церкви Божией, да, есть братья и сестры, которые, ну, мы приходим вот в собрание, там, в воскресенье, да, там, в среду, в пятницу, в другие дни мы там суетой, работой занимаемся. Ну, как, конечно, мы духовно не спим, мы стараемся тоже вести себя хорошо, все, но есть братья и сестры, которые занимаются делом Божьим постоянно, причем мы это иногда часто не запоминаем, не замечаем. Вот, допустим, скажу, здесь живет брат, сестра, да, вот, у них постоянно какая-то здесь вот работа по церкви, потому чтобы здесь было хорошо, чтобы все было, значит, это убрано, все так, за всем надо присмотреть и так дальше, и так дальше. Это только нашей церкви касается. А есть люди, которые, как вот эти органы, они во всем братстве занимаются такое. Они не спят, может быть, не то, что, конечно, они тоже спят, но они каждый день занимаются задачей такой, как сделать лучше, как... Ну, конечно, им и поручает церковь это, видит, у них есть для этого способности, есть таланты, есть, Господь им дает, как написано, одним словом мудрости, другим словом знанием, третьим там вот, чтобы что-то распределить и так дальше, и так дальше. Смотришь, один брат, он везде успевает, то он в Питере, то он, значит, в этом, в Хабаровске, то он еще где, он требуется, он нужен для того, чтобы там... Например, строились дома молитвы или совершалось освящение. И без него как тут не обходится? Его все время приглашают. Вот такие, братья и сестры, действительно есть люди. И как раз о таких сегодня у нас и молитва. Вот. О Божьем благословении и водительстве служителей Международного совета церкви ЕХБ и всех его отделов. Братья и сестры, это очень серьезная молитва, и как бы мы, прилагая к этому свое старание, мы, может быть, тоже невидимым образом, но участвуем в этом служении, большом служении, в котором живет наша церковь, наше братство. Я уже немножко упомяну и служение, допустим, издательства, служение печати, это тоже, братья и сестры, Вот кто, мы, может, не раз слышали рассказы, читали, были живые свидетели, у нас есть церкви, живые свидетели, знают, что это такое, что это значит. Тоже отданная жизнь на это служение. Мы, так сказать, только получаем, открываем листочки эти, шуршим на собрании, читаем. Вот. Они, чтобы это все напечатать, чтобы это все в должном виде было, в таком приятном даже, можно сказать, виде было для нас, братья и сестры, это они жертвуют своим временем, здоровьем, семьей и так далее. Это, братья и сестры, неоценимая, действительно неоценимая работа. Мы, может, поймем это до конца только вечности и увидим, как Господь ценит этих людей и оценил их служение. Хотя, конечно, вся слава принадлежит, конечно, Господу, но тем не менее Господь прославляется в своих служителях, в своих рабах, которые полностью свою жизнь посвятили Ему. А наше служение – это в молитве. В молитве мы поддерживаем братьев и сестер, которые трудятся в совете церкви и занимаются служением не одной лишь какой-то отдельной поместной общины, а всем братством, братья и сестры. Когда-то даже было так вот, но один брат рассказывал, что в семье у него было 6 детей, и он своим детям поручил за каждого брата совета церкви молиться. Он рассказывал, он говорит, вот Яше я поручил молиться за Геннадия Константиновича, там следующий, там, вот там за Михаила Ивановича Хваревой, там за, ну, всех распределил, ну, кого они тоже знали по фотографиям, там, по рассказам. Они уже в школу ходили, дети. И вот они всегда тоже молились по очереди, и каждый вспоминал, кого папа им поручил молиться. Ну, папа, конечно, молился за всех. Вот так он, таким образом, тоже приобщал своих детей в молитве. И мы, братья и сестры, действительно должны вот приобщаться к молитве за наших братьев. И не считать это каким-то, ну, можно сказать, ну, какой-то обязанностью, что ли, что вот нас ну, вот, братья раздали, вот мы молиться. Конечно, нет, это, ну, радостью должно быть в нашей жизни помолиться о служителях Совета Церкви, о всех отделах его, которые существуют, и действия которых мы ощущаем на себе. Может быть, незаметно, но ощущаем. Но вот какой-то отдел возьми, устрани, и будет что-то немножко не хватать. Вот были моменты, да, когда какой-то отдел устранен, и чувствуешь уже, что-то, чего-то не хватает. Поэтому надо, чтобы все в полноте было и функционировало, и, может быть, где-то с нашей стороны даже больше об этом молиться, чтобы ничего не выпадало, чтобы все функционировало так, как это изначально Господь рассчитал, можно сказать, привел в действие, инициировал и поддерживал своим духом, Духом Божьим поддерживал служение братьям. Ну и, конечно, будем еще вспоминать о тех, кто содействует служению братства, то есть те, которые, видя ревность братства, сами, может быть, находятся в каких-то других деноминациях, других союзах, но тем не менее они, ну, видят, что Господь явил свою силу, когда в годы атеизма хранил народ свой, утверждал на пути, и они тоже со своей стороны и помогали, и жертвовали, и на сегодняшний день сохраняют добрые, хорошие отношения и тоже участвуют в деле благовестия. Потому что сегодня в основном больше всего уходит, ну, как бы средств и всего на то, чтобы осуществлять благовествование там, где сегодня есть миссионеры, где сегодня проходят, вот, где они живут с семьями в дальних точках севера. Вот. И, конечно же, в этом много участвуют, есть и друзья, из-за рубежа тоже помогают, зная эти все наши трудности. Поэтому, братья и сестры, действительно, мы будем со своей стороны, может быть, не то, что с нас требуется какая-то большая ответственное поручение, ответственный пост или задача. Нет, наша задача сегодня помолиться об этом и приложить к этому сердцу. И не только сегодня, когда еще дома мы будем молиться, да, тоже вспоминать братство, вспоминать вот эти суровые эти будни, эти трудности, с которыми сталкиваются наши братья и сестры. Вот. И сейчас мы помолимся Господу, вот, принесем эти нужды Вот я напомню, что сегодня о Божьем благословении, водительстве служителей Международной Советской Церкви и отделы содействующих братства. У кого есть желание, пожалуйста, сегодня можно, как говорится, не экономить, да? Можно помолиться и прославить Господа. Пожалуйста, помолимся.